О достижениях колхозного строя и о значении мартовского 1965 года Пленума Центрального комитета КПСС говорит председатель колхоза «Новая жизнь» Тульской области, герой социалистического труда Иван Михайлович Семенов. Колхозный строй – величайшее революционное завоевание нашей партии и всего советского народа. Он вывел крестьянство из нищеты и отсталости, стал для него подлинной школой коммунизма. Переход советской деревни к крупному социалистическому хозяйству, ликвидации кулачества означали коренной переворот во всем укладе сельской жизни. Сегодня мы еще раз убеждаемся, как прозорлив был Владимир Ильич Ленин, увидевший будущее нашего крестьянства коллективизации сельского хозяйства на базе индустриализации страны. С именем Ленина неразрывно слились крестьянские судьбы. С колхозным строем пришла в деревню совершенно новая жизнь. Тракторы, комбайны, другие сложные машины, которыми все в больших количествах обеспечить государство колхозы, корни изменили характер крестьянского труда, сделали его высокопроизводительным, индустриальным. В нашем колхозе, как и в других, главную силу производства составляют механизаторы. У нас трудится большой отряд специалистов. Нынешний колхозник уже не тот, что был в 30-е годы. Богаче его знания, шире кругозор, выше общая культура. Он дружит с наукой, внедряя в производство ее новейшие достижения, широко применяет электричество, химию. Неизмеримо богаче духовная жизнь колхозного крестьянства. Все это стало возможным благодаря осуществлению Ленинского кооперативного плана, благодаря неустанной заботе коммунистической партии и советского правительства о тружениках села. Партия разработала программу дальнейшего развития сельского хозяйства, определила главные направления борьбы за повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Особенно большую роль сыграли решение мартовского 1965 года Пленума ЦК КПСС. Установление стабильных планов закупок, повышение закупочных цен, гарантированная оплата труда и, наконец, укрепление материально-технической базы колхозов – все это дало возможность организационно укрепить колхозы, поднять их экономику, пробудить новые творческие силы в колхозном крестьянстве.